Когда меня рядом нет, ты выключаешь свет. Забыть обо всем обо мне, для тебя пусто. Когда меня рядом нет, чувства сгорают по мне. Чувства сгорают по мне, коснут небе звезды. Как ты могла все рушить сама? Рушить мечты, в которых были мы. Не понимаю этого, как ты могла пустить кого-то в наш мир. Я не могу понять, я не могу забыть, как мне теперь обнять, я не могу простить. Как дальше жить, как тебя любить? Ревность убивает все внутри. Когда меня рядом нет, ты выключаешь свет. Забыть обо всем обо мне, для тебя просто. Когда меня рядом нет, сгорают по мне, чувства сгорают по мне, коснут небе звезды. Когда меня рядом нет, ты выключаешь свет. Забыть обо всем обо мне, вместе с ним можно. Когда меня рядом нет, чувства сгорают по мне, чувства сгорают по мне, это серьезно. Нас разделяют города, где ты и когда. Пишешь ему сама, встреча так нужна. Но я не позволяю себе этого. Так почему же ты предаешь меня? Я не могу понять, я не могу забыть, как мне теперь обнять, я не могу простить. Как дальше жить, как тебя любить? Ревность убивает все внутри. Когда меня рядом нет, включаешь свет. Забыть обо всем обо мне, для тебя просто. Когда меня рядом нет, чувства сгорают по мне, чувства сгорают по мне, коснут небе звезды. Когда меня рядом нет, ты выключаешь свет. Забыть обо всем обо мне, вместе с ним можно. Когда меня рядом нет, чувства сгорают по мне, чувства сгорают по мне, это серьезно. Когда меня рядом нет.